Август. Август Октавиан, первый римский император, 63 год до нашей эры, 14 год нашей эры. Октавиан Август родился в Риме. При рождении он получил имя Гай Октавий и прозвище Фурин в честь победы его отца над беглыми рабами из войска Спартака, одержанной в окрестностях города Фурин в год рождения Гая Октавия. После усыновления двоюродным дедушкой его имя стало Гай Юлий Цезарь Октавиан, а после того, как Сенат преподнес ему титул Августа, он именовался Цезарь Август. Имя Октавиан он старался не употреблять, так как усыновление Цезарем он принял официально, то, согласно существовавшему в таких случаях порядку, должен был взять полное имя приемного отца, присоединив к нему свое собственное с суффиксом «ан». Этот суффикс давал имени Октавий «Октавиан», значение «бывший Октавий» или «из рода Октавиев», и указывал, что при усыновлении он перешел из Октавиев в род приемного отца, род Юлиев. Род Октавиев считался незнатным, особенно в сравнении с родом Юлиев, и имя Октавиан каждый раз напоминало тщеславному Августу, что в знатный род Юлиев он попал со стороны, не по прямому происхождению. Поэтому он ненавидел свое родовое имя, доставшееся ему от отца, и, став императором, назывался император Цезарь Август, превратив титул императора и Августа, и имя приемного отца в свое полное имя, состоящее по римскому обычаю из трех частей. Впоследствии, когда всех императоров начали называть Цезарями и Августами, историки, чтобы отличать его от других, стали называть его Октавианом Августом, и он вошел в историю под этим ненавистным ему при жизни именем. Отец Октавиана, Гай Октавий, происходил из богатого плебейского рода, принадлежавшего к сословию всадников. Враги впоследствии распускали слухи, что дед будущего императора был ростовщиком и менялой в городке Велитры. Достоверно известно только то, что он жил в этом городе и относился к числу состоятельных граждан. Отец Октавиана уже занимал почетные должности военного трибуна, претора и наместника провинции Македонии, вел успешные войны с племенами, соседствующими с его провинцией, и провозглашался императором. Тогда этот титул присваивался полководцам, одержавшим победу над врагом и получавшим право на триумф. Гай Октавий, отец, собирался выставлять свою кандидатуру в консулы, но скоропостижно умер, возвращаясь из Македонии. Мать Октавиана, Атия, происходила из знатного патрицианского рода Юлиев. Она была дочерью сестры Гая Юлия Цезаря, сенатора Марка Атия Бальбина, родственника Гнея Помпея. Гай Октавий, отец, женился на Атии вторым браком. От первого брака у него оставалась дочь, Октавия старшая, сводная сестра Октавиана. Атия родила своему первому мужу двоих детей, дочь Октавию, младшую, младшую ее называли по отношению к сводной сестре, и будущего императора Октавиана. Когда дядя Атии Юлий Цезарь пришел к власти, он сделал своих родственников, плебеев Октавиев, патрициями. Октавиан родился на рассвете, за 9 дней до октябрьских календ, в 691 году от основания Рима, в консульство знаменитого оратора Марка Туллия Цицерона, в доме у спуска с Палатинского холма, который назывался «К бычьим головам». Когда отец умер, ему было всего 4 года. Мать Октавиана вышла замуж второй раз. Ее новый муж, Луций Марций Филипп, хорошо относился к пасынку и принимал деятельное участие в его воспитании. Октавиан большую часть времени проводил в доме своей бабки Юлии, сестры Цезаря. Из людей, окружавших Октавиана в детстве, известны раб-педагог Сфер и греческий философ Арий, выходец из Александрии. Сферу после его смерти Октавиан устроил роскошные публичные похороны. Ария Октавиан назначил наместником Египта, вошедшего в состав Римской империи. Из друзей детства ближе всех к Октавиану был Марк Випсаний, в будущем его лучший полководец и зять. Во время обучения Октавиан больше всего уделял внимание ораторскому искусству. Уже в 12 лет он произнес публичную речь во время похорон своей бабушки Юлии. Но до конца своих дней он так и не научился выступать без предварительной записи и всегда читал свои речи по подготовленным текстам. Октавиан рос в обстановке постоянной борьбы за власть. Когда началась война между Юлием Цезарем и Помпеем, родители прятали его на одной из своих вилл, так как опасались, что ребенка могут убить как будущего наследника Цезаря. Юный Октавиан отличался слабым здоровьем. Он изо всех сил стремился к политической деятельности и старался находиться рядом с Юлием Цезарем. Уже в 15 лет он выполнял государственные поручения и даже некоторое время исполнял обязанности префекта Рима. Когда Цезарь отправился в испанский поход против сыновей Помпея, Октавиан последовал за ним. Из-за кораблекрушения он не успел принять участие в военных действиях. После окончания испанского похода Юлий Цезарь отправил Октавиана в Грецию, в город Аполлонию. Вместе со своим другом Марком Агриппой Октавиан должен был заняться подготовкой войны с Парфией и продолжить свое образование. Вскоре Октавиан получил письмо от матери с известием об убийстве Цезаря. Мать и отчим советовали ему не появляться в Риме и не вмешиваться в борьбу за власть, которая грозила новой гражданской войной. Октавиан тайно перебрался в Италию и стал собирать сведения о том, что происходит в Риме. Оказалось, что Сенат не поддержал убийц Цезаря, отказался объявить Юлия Цезаря тираном и бросить его тело в Тибр, как предлагали заговорщики. Сенаторы согласились только на амнистию убийц Цезаря, и они поторопились уехать из Рима в отдаленные провинции. Народ требовал огласить завещание Цезаря. Когда вскрыли завещание, то выяснилось, что Цезарь усыновил Октавиана и оставил ему большую часть своего имущества. Кроме того, Юлий Цезарь завещал выдать по 75 драхам каждому римлянину. Узнав все это, Октавиан явился в Рим. Мать и отчим умоляли его не рисковать, но Октавиан объявил, что принимает наследство и сделает все, чтобы выполнить волю Цезаря и отомстить его убийцам. Римом формально управлял Сенат, но фактически власть оказалась в руках полководца и друга Юлия Цезаря Марка Антония, которого в решающую минуту могли поддержать войска. Кроме того, именно ему жена Цезаря Кальпурния передала все деньги своего мужа. Октавиан отправился к Антонию и потребовал вернуть ему деньги как законному наследнику. Антоний с насмешкой объяснил юноше, Октавиану тогда исполнилось только 19 лет, что деньги пришлось истратить на взятки сенаторам, иначе они бы поддержали убийц Цезаря, а самого его объявили тираном. Тогда Октавиан начал продавать свое имущество и из вырученных денег раздавать обещанные Цезарем народу деньги. При этом Октавиан рассказывал всем, что он вынужден разориться, выполняя волю своего приемного отца, и упрекал Антония в том, что тот позволил убийцам Цезаря уехать из Рима и получить в управление богатые провинции и войска. Популярность Октавиана росла с каждым днем. Он сумел войти в доверие к Цицерону, ненавидевшему Антония. Цицерон боялся, что Антоний будет добиваться единоличной власти, и решил противопоставить ему Октавиана. Октавиан почтительно просил у Цицерона советов, внимательно слушал его и называл отцом. Вскоре Цицерон убеждал сенаторов в том, что Октавиан – божественный юноша и призван спасти республику. А Антония называл врагом Отечества, который стремится поработить римский народ. Октавиан вел очень сложную, опасную игру, но он оказался мастером интриги. Позднее историки писали, что Октавиан обладал змеиным коварством, на пути к власти был способен на любое предательство, всегда оставаясь жестоким и бессердечным, а внешне — любезным и скромным.